Стоило ему убрать руки с шеи Ланы, как она принялась себя ощупывать. Не обнаружив даже следа от шрама, она с изумлением, будто на божество, уставилась на Дмитрия. Через неуловимое мгновение девушка сорвалась с места и достала из массивного деревянного сундука маленькое зеркальце. Она с еще большим неверием принялась разглядывать себя с разных ракурсов. Ее губы невольно расползались в широкой улыбке, лицо засветилось от счастья. Осторожно, словно величайшую драгоценность, убрав зеркальце на место, Ланая бросилась на шею Карпову. «Ох, боги, спасибо!» Она принялась целовать Дмитрия в щеки. «Спасибо, спасибо, спасибо!» Линаэль едва удержался от того, чтобы продолжить поцелуи в более взрослом формате. Его остановило два фактора. Во-первых, возраст девушки – 27 лет. По эльфийским меркам она несовершеннолетняя, еще и 100 лет не исполнилось. Да, он понимал, что местные эльфы не такие, как перворожденные. Они смертные, для них сотня лет – предельный срок жизни. Но глаза видели перед собой молодую эльфийку со всеми атрибутами. Стройная талия, заостренные уши, большие глаза. Уши прекрасно расслышали ее возраст. После такого разум отказывался воспринимать подростка в качестве сексуального партнера. Во-вторых, он сейчас выглядит глубоким стариком. Если даже убедить себя, что для смертных такой возраст давно уже за гранью совершеннолетия, и сейчас воспользоваться минутой слабостью девушки, как дальше смотреть ей в глаза? Она все же молодая девушка, пусть и откормила немаленьких головных тараканов, но так у всех. Чем старше, тем жирнее тараканы в голове. Конечно, психика пластичная, особенно у девушек, но тем и хуже. Вот влюбится в него юная эльфийка, и что дальше? Получится, что он сломает ей жизнь, превратит в извращенку, которую заводят пожилые эльфы. Напрягая силу воли, которая, казалось, в данный момент зашкаливала, Линаэль отодвинул от себя девицу и шутливым тоном сказал: «Ну-ну, полегче, дедушка не железный, тебе нравится результат?» «Очень», — сияла на лице Ланы широченная улыбка. «Я никогда не знала о существовании такой могущественной целебной магии. Ты можешь меня научить?» «Конечно, могу, но, с ожиданием уставилась на него Ланая. «Тебе придется стать первой хранителем в моем клане и научить меня известной тебе магии. Я же научу тебя настоящей эльфийской магии эпохи доколонизации этого мира». Глава 6. Ни мгновения не раздумывая, Ланая бодрым голосом ответила: «Я согласна. Вот только, что, клановая татуировка?» С грустной моськой она указательным пальцем правой руки прикоснулась к своему лбу. «Вообще не проблема. Магией безболезненно сведу за считанные секунды и нанесу новую». «Тогда не вижу проблем», — улыбнулась девица. «Считай, что я твоя первая». Эльфы вернулись за стол к травяному отвару. Карпов пригубил напиток и решил перейти к интересующим его темам. «Я заметил у Затриана странную связь с неким Хаем. Пусть будет духом. Через эту связь он черпает жизненную силу, из-за чего может прожить очень долго по меркам смертных. Вот только меня смущает, что по известным мне методикам нужно черпать жизненную силу существ того же вида. У вас эльфы в деревне не стареют быстрее обычного?» У Ланы от усиленных размышлений лоб прочертила глубокая складка. «Нет, все как обычно. Вроде бы никто быстрее не стареет. Единственное, что меня беспокоит, — участившиеся нападения оборотней. На днях они покусали жену сказителя Сарина. Вот только мне известно, что именно Затриан был тем, кто создал оборотней, а это наводит на подозрение. Я слышал о самоубийстве дочери Затриана. Все с этого и началось», — кивнула Ланая. «Я слышала много слухов и сделала вывод, что Затриан проклял разбойников, превратив их в оборотней. Из оборотней выделяется один, его замечали во время всех нападений и прозвали Бешеный Клык. Думаю, что это один из разбойников, надругавшихся над дочкой Затриана. Скорее всего, оборотень пробудил сознание, а нападениями на долийцев решил отомстить. Мне говорили, что история с дочкой Затриана произошла очень давно. Думаешь, это тот же самый оборотень? Если он изначально был человеком, то прожил слишком долго для их расы. Это действительно странно», — согласилась первая. «Но ты упоминала о жизненных силах. Затриан маг крови. Он не скрывает этого, ведь тут нет церковников, чтобы сжечь его на костре за запретные практики». «Маг крови?» — приподнял правую бровь Карпов. «Маги крови могут управлять жизненными силами», — пояснила Ланая. «Например, отслеживать по крови местонахождение человека или эльфа, вытягивать жизнь из врагов, исцеляя себя, могут проклясть и парализовать. Раньше это у эльфов называлось крестьянской магией. Она была доступна любому эльфу, но в основном использовалась для лечения. Я и сам немного в этом соображаю, но это не важно. Мы сейчас о другом. Тебе известно, как Затриан сотворил то извращенное проклятие? Я догадываюсь, что он призвал духа леса, произнесла Ланея. Дух леса, жесть. Кажется, я понял, какое извращение сотворил этот псих. Интересно будет послушать. Линаэль, с любопытством посмотрела на него собеседница. Если честно, я лишь примерно представляю, что он как-то использовал духа леса. Затриан стал шаманом или жрецом, называй как угодно, слабого башка, которого ты называешь духом леса. Через башка он наложил проклятие, которое связало триаду маг-божок проклятые воедино. Дух подпитывает своей силой проклятие, продлевая жизни оборотням, взамен насилуя их души и выжимая из них энергию веры. Излишки жизненных сил отсасываются от оборотней, фильтруются через духа и принимаются магом. В результате, пока живы оборотни, Затриан будет стареть в разы медленнее обычного, пока полностью не исчерпает ресурсы тела и души. Мерзкий орочий прихвостень. То есть, если убить Затриана, то проклятие спадет, прищурилась Ланея. Не уверен. Такую детскую ошибку, как завязка проклятия на себя, способен совершить только глупый и ленивый студент, а не опытный маг. Скорее нет, чем да. А вот если уничтожить башка, то связь триады нарушится. Когда я исследовал оборотней, то обнаружил какую-то связь. Мне слишком легко удалось обратить проклятие вспять. Думаю, что лишившись подпитки от духа, со временем оборотни вернут прежний облик и разум. Но не поручусь, что они не сойдут с ума от пережитого. Ты сумел снять это проклятие. Квадратными глазами уставилась на собеседника первая. Да, сможешь сделать это снова? Запросто. Если найти оборотней далийцев, ты сможешь их исцелить? Могу, но проще всего это сделать, уничтожив духа леса. Хотя это может быть бесполезным. Почему? Проявила искренний интерес Ланея. Затриан. Прановая наркомания затягивает так, что с нее невозможно соскочить. Он мог бы сам уничтожить оборотня и не допустить обращения членов своего клана. Но он не будет этого делать. Этот безумец за счет далийцев из своего клана продлевает свою жизнь. Ну, уничтожу я духа леса, а Затриан найдет еще одного башка и снова наложит свое проклятие на кого-нибудь. Значит, нужно убить Затриана. Решительно констатировала первая. И клан останется без мага. Затриан погибнет. Ты уйдешь со мной. Еще есть Анирин. Он не любит общество и живет отдельно от нас, но если встанет нужда, уверена, он займет место хранителя. Кто такой этот Анирин? Он из городских, вырос в Эльфинаже, начало Ланея. Там его в возрасте 14 лет отыскали храмовники и отвели в башню круга. Башня круга, там под контролем храмовников живут и учатся маги. Я правильно понимаю, маги Ферилдина контролируются церковью, верно? Кивнула девушка. Я не завидую церковным магам. Они у храмовников под таким плотным колпаком, что больше похожи на рабов. Им запрещено покидать остров, на котором расположена башня круга магов. У каждого нового мага берут кровь и делают из нее филактерию, с помощью которой могут вычислить местоположение беглеца. Если Анирин попал в эту башню храмовников, у него ведь тоже брали кровь, конечно. Линаэль, ты наверняка подумал, что раз Анирин сбежал, то почему его после этого не поймали? Угадала. А его нашли. В глазах первой заплясали бесенята. Посмотрев на вопросительно вздернутые брови собеседника, она не стала томить и продолжила. Настигнув Анирина, храмовники пронзили его мечом и оставили, посчитав мертвым. К счастью, его нашел наш клан. Я вылечила его, а Затриан отрезал поисковую нить от филактерии. С тех пор бывший маг круга не любит общества, живет в самолично построенном домике и пытается постигнуть природную магию. Понятно. То есть в случае смерти Затриана в клане останется хранитель, именно, кивнула собеседница. Вот только я точно не совладаю с Затрианом. Он намного сильнее и опытней. Не думаю, что и у тебя получится. Убить эльфа несложно, если я буду подготовлен, а он нет. Мне приходилось побеждать более могущественных противников, которые обладали божественной мощью или же были богами, но я не хочу никого убивать, честно признался Карпов. Моя аура и так потемнела, а правильный эльф должен поддерживать баланс ауры между тьмой и светом. Правда, меня никогда нельзя было назвать правильным эльфом. То есть ты, погрустнела девушка, не будешь помогать клану, а этого я не говорил, хитро прищурился Карпов. Не понимаю, есть у меня одна идея. Если она выгорит, то никого убивать и расколдовывать не придется. Все произойдет само собой. Ты знаешь, где найти духа леса?» Ланея ненадолго задумалась, после чего произнесла: «Точно не знаю, но у меня есть подозрение. В нескольких десятках километров от нашего поселения находятся древние брессилианские руины. Каждый член клана знает, что там гиблые места. Там много гигантских ядовитых пауков, змей и насекомых. В общем, туда не следует соваться». Дмитрий через коммуникатор вывел изображение местности, которое тянуло название руин. «Это оно?» Некоторое время Ланея с изумлением разглядывала голограмму. «Да, похоже. Линаэль, как ты создал эту иллюзию? Я не чувствую в ней магии. Там нет магии. Эта иллюзия создается с помощью артефакта, созданного с помощью очень продвинутой техники. Изображение проецируется с помощью множества тонких лучей света особого спектра. Честно говоря, я ничего не поняла, кроме того, что это крутой артефакт. Как с помощью техники можно сделать нечто подобное? Я слышала, что гномы с помощью механики изготавливают могучее оружие, способное противостоять тварям скверны. Это тоже что-то из гномьих поделок? Нет, гномы тут ни при чем. А насчет скверны мы еще поговорим. Мне интересно узнать, что это такое. Пока же предлагаю навестить руины. Извини, изобразила грустную моську девушка. Я целитель. Боевой магии и магии крови Затриан меня не учил. На страже и охотника меня тоже никто не готовил, считая слишком старой для этого. Из меня плохая помощница. Я буду лишь мешаться под ногами. Карпов смерил девушку сканирующим взором, отслеживая колебания ауры. Она не врала или же, наоборот, врала очень искусно. Но последнее вряд ли, ведь такому эльфы учатся столетиями. Было похоже на то, что Ланея действительно считала, будто будет мешаться. Дмитрий прикинул, что на самом деле одному будет проще. Не придется отвлекаться на защиту девицы. «Хорошо, я сам проведаю духа леса». «Линаэль», — окликнула его Ланея, — «ты не сказал, что ты задумал? Если получится, поменяю полярность проклятия». «Э-э-э», — задумчиво провела ладонью по шее первая. «И что это даст? Прана потечет не от оборотней к Затриану, а наоборот, от него к ним. При этом я постараюсь не менять полярности подпитки духа. Получится, что божественной силой по-прежнему подпитываться будут оборотни. Одно дело, когда прану по чуть-чуть сосут у множества существ и направляют одному, но совсем другое, когда происходит наоборот. Если жизненная сила будет браться у Затриана и распределяться между всеми оборотнями, то он быстро погибнет. Но ты же говорил, что смерть Затриана не поможет. В обычной ситуации действительно маловероятно, что его смерть разрушит заклятие. Но я не собираюсь оставлять в живых орочью мерзость. Заложу магический вирус, который по связи триады перейдет на всех носителей проклятия и будет подпитываться праной и божественной силой. Вирус создаст структуру чар, с помощью которых эльфы когда-то давно убивали богов, и обрушит всю мощь заклятий на самую сильную сущность. Получится, что моя аура останется чистой. Затриана убьет его же проклятие. Сам же орочий выкидыш сдохнет от своих же сил. Со смертью этой парочки оборотни через некоторое время вернут свой прежний облик. «Как-то все сложно», — посетовала Ланея. «Я о такой магии даже не слышала. Ты действительно справишься?» В ее голосе прорезалось волнение. «Может, не стоит рисковать? Я не хотела бы лишаться шанса сменить клан. Не беспокойся, милочка, я же не побегу к башку с голой задницей. Сначала проведу тщательную разведку и подготовку. Скажешь моим эльфам, что я отлучился по делам, и присмотри за ними, чтобы аборигены их не прибили. Зачем далийцам из клана Затриана вредить эльфам из другого клана?» Искренне удивилась Ланея. Затем, что эти парни еще совсем недавно сами были оборотнями и некогда являлись членами клана Затриана. «Я опасаюсь, что негативное отношение к оборотням может вылиться на моих парней». «Ау!» — широко распахнула глаза первая. «Понятно, я присмотрю за ними. Моей власти хватит, чтобы не допустить вреда для членов нашего клана». Когда Карпов прямо из дома девушки открыл портал, Ланея удивленно охнула. «Быстрые пути», — с восторгом прошептала она, провожая скрывшуюся в портале спину Дмитрия. Когда портал за ним закрылся, она продолжила. «Неужели ты один из древних эльфов? Даже если ты не он, а хранитель самого знающего клана далийцев, то мне невероятно повезло». Карпов отдал команду дронам. Один из них остался следить за деревней клана Затриана, а два рванули обследовать руины и их окрестности. В своем лагере он с удобством расположился в беседке, позаимствовал у Искина часть мощностей, создав виртуальное пространство, и принялся воплощать в модели свое безумное творение. Идея магического одноразового вируса, который будет за счет подпитки энергии жертвы создавать заложенные в программу бациллы чары, не нова. О такой возможности магам-природникам рассказывали в магической академии, но подавали как курьезный случай. Мол, в обычной жизни такое заклинание бесполезно, любой эльф его обнаружит. Маг сразу развеет, а обычный эльф обратится к магу. Эпидемию в случае массового заражения маги способны были остановить, не вспотев. Использовать против кого-то такое извращение глупо. Создавать вирус долго, каждый раз придется делать новый под конкретного противника, а без Искина уйдут годы на разработку. Единственную пользу можно получить, если создать индивидуальный вирус с положительным магическим эффектом для обычного первородного эльфа. К примеру, вирус будет питаться жизненной силой эльфа, отнимая ее небольшое количество и накапливая, а в моменты срабатывания определенного триггера заклинание будет активироваться. Но и тут слишком много сложностей. Проще и дешевле сделать обычный артефакт. Чтобы один раз задействовать заклинание без вреда для здоровья эльфа, вирусу придется минимум месяц копить ресурсы. На создание такого оружия Линая натолкнули, во-первых, природа оборотней, проклятие которых по сути является магическим вирусом, передающимся через слюну, во-вторых, местная атмосфера, которая вытягивает ману из всего, кроме живых существ и экранированных артефактов. А вирус – это живое существо, даже если он искусственный, магически и с параноидальной системой самоуничтожения для защиты от мутации случайно вызванной пандемии. У частиц вируса имеется собственная аура, которая не позволит утечь накопленной мане во внешнюю среду. Одна частица – ничто, но миллиарды размножившихся частиц позволит накопить мощь, с которой не сможет совладать даже сильный божок. Карпов учитывал возможность того, что дух леса сумеет обнаружить вирус в своем теле, которое обязано у него иметься для пребывания в мире. Он учитывал полное уничтожение всех частиц. Но чтобы уничтожить вирус, который окажется в оборотнях, придется их всех уничтожить, полностью стерев из реальности. Если же их просто убить, то вирус получит лишь мощную подпитку от резко высвободившейся праны. В любом случае связь с оборотнями станет тем каналом, через который чары атакуют башка. А эти жадные орочьи твари ни за что не откажутся от своей кормовой базы. Если только божок окажется чрезмерно умным и могучим, лишь тогда есть шансы, что он разорвет связь с оборотнями. Но проклятие вряд ли позволит сделать это слишком просто. Но что самое главное, Дмитрию нет нужды искать духа леса. Наверняка у Ланы и сложилось впечатление, будто он лично будет охотиться на башка. Нет уж, он уже обжегся на этом. Однажды по службе полез к башку на дистанцию близкого поражения, в итоге попал в переплет. Сначала смерть, потом жизнь в теле хумана с проклятием, затем существование в теле древнего старика. Связь триады позволит распространить магический вирус по всей сети башка. Все же, несмотря на реальную природу, магические вирусы можно концептуально изменять для внедрения в энергетику и передачу через нее, то есть достаточно отловить всего одного оборотня и ввести ему в духовное тело готовый результат. А вот с изменением полярности проклятия все сложнее, тут без личного участия тяжело. Некоторые маги сказали бы, что это невозможно, но это лишь значит, что они глупцы. Вариантов масса, например, сделать одноразовый артефакт с чарами, который можно подкинуть порталом спящему Затриану. Вообще убить Затриана проще некуда. Тем же порталом вырвать сердце или в черепную коробку телепортировать камень. И все. Даже аура не запятнается, ведь все проделает Искин. Но задуманное Карповым извращение было необходимо не для того, о чем он заявил первый, а для отвлечения башка. Пока тварь будет разбираться с непонятными и очевидными изменениями, вирус может быть не обнаружен, что даст ему время размножиться и набраться энергии. На самом деле Дмитрий мог бы наплевать на оборотней, далийцев и их проблемы. Мог бы, если бы не знал, что тут замешан божок и предатель эльфийской расы, ставший шаманом и прановым наркоманом. Башков и орочьих прихвостней он ненавидел больше всего. Из-за них была уничтожена его родная цивилизация. А прановых наркош терпеть не мог из-за бывшего ректора магической академии Реля, который пытался его убить и тело которого досталось Линаэлю. В общем, уничтожить такую мерзость он считал делом чести и личной обязанностью. Он с головой ушел в разработку вируса и артефакта, основываясь на данных изучения оборотней. Даже небольших выделенных Искином ресурсов хватало на то, чтобы очень быстро просчитывать варианты и моделирование. Уже под вечер Дмитрий отправился в заклинательную землянку и принялся магичить. А ведь раньше на такую работу ему пришлось бы потратить не десяток часов, а лет 5-10. Вот что техника продвинутой космической цивилизации творит. Процесс создания магического вируса был долгим, сложным и нудным. Во время него не стоило отвлекаться. Но произошло именно то, что было нежелательным. Кое-как через фольгу пробился сигнал тревоги от скафандра. Карпову не хотелось все бросать на середине пути, это означало начать все сначала. Но сигнал тревоги. Он стоял на распутье. Вдруг это что-то опасное, тогда его застанут врасплох во время чарования, уставшего и ослабленного. С таким же успехом это может быть проникновение мелкой зверушки в охранный периметр. Из-за экранирования землянки сигнал прошел сильно покоцанным. Можно было различить, что он информирует о тревоге. А какого она рода, откуда исходит, все эти данные оказались битыми. Взвесив все за и против, Дмитрий все же решил, что его жизнь дороже потраченного времени. Лучше начать все заново, чем погибнуть от неожиданного удара табакеркой. С его губ сорвались певучие слова, которые были далеки от лексикона аристократии перворожденных. Злой, как 100 000 чертей, он выбрался наружу. Тут же коммуникатор принял полный сигнал от скафандра. Оказалось, что сканеры скафа зафиксировали в 10 километрах приближающуюся к лагерю большую группу крупных животных. Линаэль использовал чувство лиса. В тот же миг он почувствовал ту самую группу животных, которая двигалась со стороны деревни клана Затриана. Это была стая волков. Нет, не волков, а уже знакомых ему оборотней. Большая стая, огромная, около полусотни оборотней, во главе которых был гигантский волк, не антропоморфное нечто, а реально волк. Вот только его аура была настолько могучей, что никак не могла принадлежать животному. Прискорбно, вместо просящегося на язык мата, произнес он: «Похоже, ко мне в гости идет дух леса со свитой». Карпов изучил данные разведки дронов. Руины их округа были пустынны. Пауков и змей там действительно было аномально много, но ни одного оборотня. Прикинув расстояние и скорость продвижения стаи, добавив к этому остановку на охоту и сон, ведь твари все же живые и им требуется отдых, вышло, что оборотни выдвинулись в путь в тот момент, когда Дмитрий расколдовал далийцев. По всей видимости, именно потеря связи с оборотнями побудила духа леса отправиться на разведку, чтобы выяснить, что случилось с его душами. Оно и понятно, божок привык дать эти души, а они внезапно вырвались из его цепких лап. Эти мерзкие твари подобного не прощают. Конечно, будь у этого башка миллионы душ, на потерю семьи он бы не обратил внимания. А тут выходит, что это аж 12% его коровок. Не вовремя, нахмурился Дмитрий. Ой, как не вовремя. Что ж ты, орочья отрыжка, еще часиков 5 не подождал. Жизнь – очень сложная и непредсказуемая штука. Разумный строит планы, а суровая реальность, походя, их разрушает. Например, собираешься радостно встретить Новый год, покупаешь бутылку хорошего коньяка, подарки племянникам, договариваешься с друзьями, но неожиданно ломается зуб, приходится его лечить. Потом то же самое повторяется с близким человеком, и ты, естественно, даешь ему денег на стоматолога, услуги которого стоят недешево. Внезапно у тебя заканчиваются деньги, которых, казалось, хватит на целый месяц, чтобы раздобыть хоть какие-то копейки. Идешь разбирать накопившийся металлолом. Вроде бы успешно сдаешь металл, получаешь наличные и думаешь, что жизнь удалась. Но реальность подкидывает сюрприз. Во время возни с металлоломом повреждаешь руку, из-за чего приходится делать операцию и пить мощные антибиотики, которые никаким образом не сочетаются с алкоголем. До Нового года пара дней, а у тебя выбор. Или печень сдохнет, или останешься трезвым. И приходится встречать Новый год грустным и трезвым, а коньяк вручать в качестве подарка друзьям. Или же строишь гениальный план победы над башком и исцеления группы порабощенных им эльфов, а потом внезапно обнаруживаешь эту тварь у себя на пороге, когда ничего для победы над ней не готово. Глава 7. Нужно было срочно действовать. В голове Дмитрия пронесся табун мыслей. Планы экстренных действий быстро сменялись один за другим. Бежать, в смысле, произвести стратегическое отступление, это было бы оптимально, но ему не хотелось бросать лагерь и начинать все сначала в другом месте. Конечно, времени он из-за этого потеряет не особо много, но обидно терять результаты своих трудов. Атаковать духа и его свиту в лоб глупо и слишком опасно. К тому же в таком случае оборотней придется убивать без разбора, а это все же ни в чем не повинные жертвы проклятия обезумевшего мага, и хоть никудышные, но все же потомки его расы по большей части. Можно атаковать противников через порталы, но тогда оборотни тоже могут пострадать. Просто жахнуть чем помощнее можно, но опять же не стоит этого делать по ранее озвученным причинам. Времени оставалось все меньше. Волк и оборотни быстро приближались к лагерю, перейдя на бег, словно что-то почувствовали. Карпов в итоге принял решение действовать по обстоятельствам. Он надел на руку Искин, свернул на фабрику и распределил наноботов по внешней части скафа, чтобы не таскать с собой неудобный шар. Из-за этого поверхность скафандра приобрела черный цвет и еще больше стала напоминать доспех Дарта Вейдера. Он влез в скафандр, заменил обойму в посохе на самые могущественные чары и подготовил телепорт для быстрого отступления. Оба дрона, которые без пользы рыскали по окрестностям руин, были порталами перемещены к лагерю Дмитрия. Оставаясь невидимыми, они принялись передавать подробную картину местности, тем самым заменив ослепшие из-за обшивки скафа чувства леса. В любом случае Дмитрий был готов отступить при любой угрозе. Пока же он собирался как минимум в магическом зрении оценить потенциал башка. Его нервы были напряжены как гитарные струны. Мышцы затвердели и укрепились за счет выхода на полную мощность имплантов, которыми было напичкано его тело. Сознание готово было в любой момент разогнаться, а реакция – ускориться. Он внимательно следил за оборотнями через дроны. К его удивлению, стая остановилась за пару сотен метров от лагеря, а дальше началась какая-то дичь. Гигантский белый волк, который был размером с белого медведя и весом под полтонны, превратился в нечто гуманоидное. На вид оно напоминало высокую девушку-эльфийку с длинными черными волосами. Но в отличие от эльфийки, у нее были абсолютно черные глаза, жуткие, казавшиеся провалами в бездну, кожа бледно-зеленая. При этом все тело оплетено белесыми лианами. Если не обращать внимания на устрашающие глаза и непривычный вид, можно было подумать, что девушка всем своим видом излучает благожелательность и миролюбие. Она плавной неспешной походкой преодолела оставшийся путь до лагеря. Карпов не повелся на невинный вид. Он активировал магическое зрение и пытался разглядеть мистические проявления. Чем ближе приближалась незваная гостья, тем лучше у него это получалось. Оно оказалось башком. Откровенно говоря, божок был совсем слабеньким, уровня опытного эльфийского мага, что даже странно. Во времена орко-эльфийской войны настолько слабых духов всегда прятали, чтобы рейнджеры не обратили на них внимания и не прибили мимоходом. Линаэль настолько привык к тому, что эти слабенькие башки трясутся за свои шкуры и прячутся за старшими покровителями до обретения могущества, что опешил от подобной наглости. Он, понимаешь, тут готовится биться не на жизнь, а на смерть с башком уровня высшего орочьего духа, а тут мелочь пузатая сама к нему лезет. Конечно, во время войны он был не один, а с группой опытных рейнджеров и других магов. Один на один он бы в те времена даже со слабым башком вышел бы лишь в отчаянном положении. Сейчас же у него не было поддержки боевых товарищей. Зато имелись кое-какие поделки, способные преподнести сюрприз даже более могучему противнику, если тот не знает особенностей своего противника. А в том, что эта тварь ничего о нем не знает, Карпов был уверен. Во-первых, до сих пор в его организме работают искусственно выведенные бактерии, которые защищают от любых попыток узнать о нем что-то из ноосферы. Он невидим для духов через астральный план. Глазами воплоти божок его увидит. Но если и сумеет заглянуть астральным зрением через бреши скафа, оставленные для сканеров и чар, то увидит лишь пустоту, ничто. Во-вторых, слишком уверенно двигался божок. Если бы дух знал, к кому идет, то вряд ли оно вообще пошло бы к магу, который за свою военную карьеру убил трех средних и одного сильного башка, которые были намного сильнее этой сисястой твари. «Маскируется, сволочь!» – зло прошипел Карпов. «Бдительность усыпляет, превратившись в якобы невинную дриаду с эльфийской внешностью. Хрен там, рейнджер Линаэль покажет тебе, почем пять эльфийской землицы. Каким бы ни опасным ни казался противник, Линаэль даже не помышлял его недооценивать. Однажды он уже обжегся, словив посмертное божественное проклятие, от которого лишь благодаря случайности удалось избавиться. Второй раз наступать на одни и те же грабли он не собирался. Разглядев все, что нужно, в тот же миг он отдал приказ телепортационной установке. Через мгновение Дмитрий переместился на 1000 километров и оказался в безлюдной каменистой местности за горным хребтом, который пересекал материк и отделял Фирилдин от других государств, являясь естественной сложно преодолимой границей. А еще хребет мог выступить замечательной защитой в случае, если придется подорвать генератор Хиггса. Взрыв мощностью в несколько мегатонн еще никому не прибавлял здоровья. На место, где мгновением раньше стоял Карпов, был перемещен запасной коммуникатор, для отправки которого пришлось раскрыть скафандр, через который пришлось поддерживать связь с дронами и коммом через спутники. Коммуникатор упал на землю, и над ним появилась голограмма, которая полностью имитировала нынешнюю внешность Линаэля без скафа. Когда из-за деревьев показалась поддельная дриада, ее взору предстал седой, глубоко старый эльф, выглядящий совершенно безобидно. У него не было никакого оружия, а на лице расплылась приветливая улыбка. Коммуникатор очень натурально эмулировал транслируемые нейросетью с помощью приложения для звонков эмоций. Зеленая девица опешила, словно обычная человеческая девушка, увидевшая в царских палатах на троне вместо монарха говорящую мышь с золотой короной на голове. «Ты кто?» — на местном языке ошарашенно вопросила она. «Допустим, эльф», — чуть приподнял уголки губ Карпов. «Вообще-то культурные мыслящие, вторгаясь в чужую собственность, вначале представляются. Я хозяйка леса», — заявила возмущенная псевдодриада. «Весь этот лес мой. Да ну». Движением выгнутой брови Карпов продемонстрировал невероятный скепсис, а голосом выдал столь отменный сарказм, что ему позавидовали бы отъявленные циники. «Дамочка, а документы с печатями у вас есть? Где ваши бумаги, гражданка? Что-то я не вижу у вас карманов, в которых можно хранить грамоты с правом собственности на эти земли». От откровенного взгляда Дмитрия, который плазменным резаком прошелся по голой фигуре псевдодриады, у духа нервно дернулись лианы. «Я дух, мне ваши смертные бумажки ни к чему», — самоуверенно заявила хозяйка леса. Дух с сисиндрами пятого размера, с огромной жопой и в одних лианах, приподнял левую бровь Карпов, голосом выражая насмешку. «Оригинально». На этот раз вместе с лианами у самозваной хозяйки леса нервно дернулась правое веко. «Почему я тебя не вижу, смертный?» — с изумлением пялилась на голограмму она. «Если ты про астральное зрение, то ты и не должна меня видеть, хозяйка», — иронично ухмыльнулся Карпов. «Но я тебя не чую», — пошевелила она ноздрями. «Ни запаха, ни ауры, ни тела. Что ты? Кто ты? Это не важно. Важно другое. Кто ты?» «Я поняла», — озарилось осознанием лицо хозяйки леса. «Ты фантом мага». «Какая прозорливость для духа», — чуть прищурился Карпов. «Ты не ответила на вопрос, самозваная хозяйка. Кто ты и зачем ко мне приперлась? Я тебя не звал. Я почувствовала, что в этом месте исчезли мои волки». «Ты убил их, волки?» Грудь Дмитрия завибрировала, а коммуникатор сымитировал кашляющий смех. «Впервые встречаю башка юмориста. Это были неправильные волки, и они делали неправильный мед. Я снял с этих бедолаг проклятие. Это твоих рук дело. Вынуждена признать, что отчасти в этом и моя вина», — изобразила грустную моську хозяйка леса. «Но все не так просто, как кажется, смертный. Ты же расскажешь об этом», — ехидно продолжил Карпов. «Иначе зачем тогда ты сменила ипостаси и вышла ко мне в гуманоидном обличье?» «Ты знаешь», — искренне удивилась хозяйка леса. Не дождавшись ответа, она продолжила. «Я на самом деле принимаю облик волка, но не по своей воле. Маг призвал меня из тени и запечатал в теле белого волка. Он заставил меня нападать на людей. Я убивала их и обращала в оборотней. Обращенные теряли разум и жаждали крови себе подобных». Дмитрий внимательно слушал и не перебивал духа. Хозяйка миролюбивым тоном продолжила. «Однажды я осознала себя и сумела принять иной облик. Я стала хозяйкой леса. Обуздав свою вторую сторону, я стала учить оборотней усмирять свою ярость, таким образом возвращая им разум». «Ну-ну», — вновь продемонстрировал отменный скепсис Карпов. «А как же ты объяснишь нападение на долийцев, коли ты обуздала ипостась животного и вернула разум оборотням?» «К сожалению», — с искренним видом вздохнула хозяйка леса, — «иногда я теряю контроль. Животная ипостась завладевает мною, и тогда, эх, мой волк, как ни печально это признавать, нападает на долийцев. Но я стараюсь никого не убивать. А новые оборотни, в свою очередь, от ярости теряют разум, ведь их я еще не успела принять в стаю и вернуть им разум». Линаэль не верил наигранным чувствам. «Башки те еще лицемеры. Можно сколько угодно демонстрировать искренность и миролюбие, но рейнджера, который прошел через войну с этими тварями, милой мордашкой, большими дойками и лицемерием не провести. Даже такого деревенского лопуха по меркам перворожденных». Возвращение разума оборотням легко объяснялось тем фактом, что добровольные молитвы разумных приносят башкам больше божественных сил, чем тупое выжимание души. Демоны, они же башки, они же духи из-за грани, что по сути одно и то же, вытягивают силу из душ с помощью стимуляции ярких эмоций. Боль, ярость, страсть, гнев и так далее. Не зря у людей есть легенды об аде, месте, где пытают души. Это типичный домен очень сильного демона, в котором пытками из душ выжимают божественную силу. Иное дело более продвинутые башки, которые обрели разум. Некоторые из них действуют более извращенно. Они могут прикидываться белыми и пушистыми, совершать чудеса, даровать силу своим жрецам-шаманам. И все это по одной причине – молитвы. С ними башки получают намного больше энергии, при этом после смерти последователи их души отправляются в пасть или в домен прошаренного демона. Именно такими были орочьи башки. Они получали веру орков, их добровольно отданные души и души их побежденных врагов, эльфов, которые у этих тварей ценились так же, как редкие и изысканные деликатесы у гурмана. Понятно, многозначительным тоном протянул Дмитрий. И все же, чего тебе от меня нужно? Мак, мы бы могли поговорить с глазу на глаз, без этих фантомов, состроив невинную мордашку, похлопала ресницами хозяйка леса. Зачем? Я хочу прекратить мучения оборотней. Для этого нужно избавиться от мага, призвавшего меня. Предлагаю взаимовыгодное сотрудничество. Я могу запросто избавить оборотней от проклятия. Более того, я это сделаю из добрых душевных побуждений. Карпов едва сдержал ухмылку, глядя на лицо хозяйки леса, которая на неуловимый миг исказилась в злой гримасе. И для этого нам не придется общаться лично. Я сейчас занят и нахожусь очень далеко от твоего леса. Мак, ты не понимаешь, пока жив призвавший меня разумный, я так и буду терять над собой контроль. Ага, покивал он в ответ. Конечно же, вас же связывает проклятие. К тому же маг наверняка ограничил твои возможности во время призыва и установил условия, по которым ты лично и твои подчиненные не могут ему навредить. У хозяйки леса вновь задергалось правое веко, а Линаэль продолжил резать правду матку. К тому же ты сейчас ограничена лишь паствой в виде небольшой горстки оборотней, с которыми, а ужас, приходится делиться личной силой, а еще отдавать прану магу-призывателю и мозги обращенным на место вставлять. А ведь хочется большего, ведь так, ты слишком много знаешь, маг. В голосе хозяйки леса прорезались стальные нотки. Это даже к лучшему. Хочешь могущество, которое никому и не снилось? Я могу сделать тебя своим первожрецом. Безграничная власть, сила, богатство, любые девушки. У тебя будет все, что пожелаешь. Заманчиво. А молодость ты тоже можешь вернуть? Хозяйка леса обрадовалась, не заметив подвоха. Ей показалось, что жертва клюнула на крючок. Могу. Если ты будешь полезен, то сможешь жить бесконечно долго. Ну и врунишка же ты, усмехнулся Карпов. Даже вселенная не может существовать бесконечно долго. Все в мультивселенной подвержено энтропии. Ты изначально даешь обещания, которые не способна выполнить. Типичный демон. Довести демона до нервного тика, это нужно уметь. У хозяйки леса глаз вновь начал дергаться, при этом она все еще пыталась удерживать доброжелательное выражение на лице и изображать из себя мать Терезу. Конечно, ничто не вечно, но ты сможешь жить настолько долго, насколько пожелаешь. Мак, соглашайся, такие предложения кому попало не делают. Диалог не просто так затянулся. Карпову нужно было время. Посох давно уже накопил заряд в магическом конденсаторе. Место патрона в нем заняло заклинание развоплощения души. Порталы были нацелены, а телепорт подготовлен к самоуничтожению на самый крайний случай. В общем, для атаки было все готово. Ну да, кому попало не делают, с иронией прокомментировал он. Поэтому ты приперлась к неизвестному магу и делаешь ему столь лестное предложение, всего лишь пообщавшись с его фантомом. Hasta la vista, Биби. Что? Хозяйка леса с недоумением взглянула на голограмму, не поняв последних слов. Внезапно сзади башка открылся портал, через который на большой скорости горизонтально земле вылетел посох. Своим навершием он воткнулся в плоть хозяйки леса, отчего она изумленно выпучила глаза. В тот же миг активировалось заклинание развоплощения души. Лагерь Карпова огласил пронзительный визг. Божок жутко завопил. Его душу разрывало на части. Все попытки духа сопротивляться чарам ничего не давали. Заклинание использовало его же силы для уничтожения его души. В то же самое время другой портал перенес Затриана из его жилища в жерло действующего вулкана на глубину сотни метров под лавой. Он не успел ничего понять, как его плоть стала сгорать и плющиться под действием сильного жара и массы лавы, и никакая магия не могла его спасти. Божок сдох, Затриан тоже долго не протянул, несмотря на попытки протянуть свое существование с помощью жизненных сил, которые он через связь триады начал втягивать в себя в огромных количествах. Попытки Затриана выжить привели к ослаблению оборотней, пришедших в свите хозяйки леса. Их лапы подкосились, и они попадали на землю без сознания. «Сволочи!» — вырвалось у Дмитрия. «Не дают эльфу сделать все красиво. Я, понимаешь, хотел провернуть все идеально, сотворить шедевр, а приходится действовать подобно дуболому. И вот этот слабенький божок предлагал мне всемогущество. Ха-ха-ха!» Карпов не спешил возвращаться и отзывать посох. Он решил осторожно выждать, чтобы даже малейшего шанса не осталось на возможность заполучить божественное проклятие. Провернутая операция по устранению хозяйки леса навела его на идею создания дистанционного оружия против башков вместе с их последователями. Оружие, способного одним ударом стереть с лица земли всю орочью мерзость. Его посох напомнил ему ракету. Да-да, обычную ракету. Можно повторить конструкцию посоха с генераторами маны и электричества, антигравом и компом, но вместо револьверной обоймы оставить лишь одно заклинание развоплощения души. Генератор Хиггса сразу делать в варианте бомбы. Используя магические конденсаторы и генераторы маны как одноразовые, их можно максимально перегрузить вплоть до разрушения с резким высвобождением гигантского объема маны. В результате получится оружие, способное уничтожить могучего башка даже в местных условиях. По предварительным расчетам, даже с десятикратной потерей маны такие чары уничтожат все души в круге диаметром 700 метров. Следующий за этим взрыв мощностью 43 килотонны плазменным шаром диаметром около километра уничтожит всю материю. Плюс ударная волна, огромное выделение тепловой энергии и прочие последствия мощного взрыва антиматерии. В общем, такой ракеты, которая может быть запущена через портал или долететь до цели своим ходом, достаточно, чтобы уничтожить любой орочий стан. Если бы у эльфов было такое оружие во время войны, то они бы выиграли без тех безумных последствий и потерь для их расы. Я должен их сделать. Загорелся энтузиазмом Карпов. Плевать на шаттл, у меня должна всегда иметься с собой хотя бы дюжина таких ракет. Самый смак заключается в том, что эти ракеты можно сделать небольшого размера, всего в половину длины посоха, а то и меньше, то есть сантиметров 70-90 и диаметром около 5 сантиметров, либо вдвое большего диаметра, но длиною полметра. Конечно, такое добро носить с собой на горбу непросто, хоть и можно, но на какой-нибудь технике смонтировать пусковую установку дело считанных минут. Хоть на машину ставь, хоть на танк, хоть на шаттл. Для космоса можно заменить гравитационные двигатели на ионные, но это автоматом увеличит размер. Хотя для комического аппарата это уже не столь существенно. Несколько часов он потратил, погрузившись в виртуальную среду, используя всю мощность эскина для создания модели нового оружия. Лишь выждав, когда оборотни придут в себя и поднимутся на дрожащие лапы, когда проклятие начнет ослабевать без подпитки божественной силы и они начнут постепенно обретать прежний облик, Дмитрий убедился в окончательной гибели башка. Не то чтобы он в этом сомневался, но береженого мага ноосфера бережет. Мало ли, какие сюрпризы могла оставить демонюга. Он открыл небольшой портал и из станера вырубил всех оборотней. Затем уже через нормальный портал перешел обратно в свой лагерь. Всех оборотней он переместил к землянке, где по очереди принялся чарами снимать остатки проклятия. Оно бы и само разрушилось, но с неизвестными последствиями для пациентов. А так он возвращал здоровых эльфов и людей. Последние, насколько он помнил из рассказов далийцев, насиловали эльфов, за что и поплатились. Их он жалеть не стал, а отправил через портал следом за Затрианом. Вроде как сам не убил, а лишь помог с транспортировкой, а то, что подбросил до жерла вулкана. Подумаешь, мелочи какие. Главное, ауру не запятнал. Он хоть и высокоморальный и весь из себя добрый эльф, но оставляет в живых хуманов, которые насиловали эльфийку. Это явный перебор. Всех расколдованных далийцев, еще не пришедших в сознание, он отправил порталом в хижину Ланы. Он не собирался тратить времени на уговоры. Проще оставить этих далийцев в родной деревне, а там либо они приживутся, либо свалят в лес, либо сами будут его молить принять их в клан папоротника. И тогда Карпов сможет с ними говорить с позиции главы, то есть того, к кому обращаются с просьбой по личной инициативе. Вроде бы эффект один. Далийцы вступят в его клан. Но если уговаривать, то сделают они это из-под палки, соответственно, и отношение к главе у них будет негативное. А когда же добровольно, другое дело. Отношение можно и изменить, что и было отработано на первых оборотнях. Но это же нужно прикладывать усилия, тратить время и ресурсы. После того, как с оборотнями было покончено, Дмитрий разоблачился. Вернул Искин к управлению нанофабрикой, а скафандр – к охране периметра. Нанофабрику он временно перепрофилировал на создание антибожественных ракет. За сутки можно сделать всего 3 штуки, к тому же не без личного участия мага. Нужно ведь зачаровать образцы заклинаний. Но на первое время и 3 ракет хватит. Мир-то оказался более опасным, чем казалось изначально. Наличие тут башков заставляет иметь в заначке оружие против них. Будучи опытным рейнджером, Линаэль прекрасно осознавал, что одним оружием массового поражения не обойтись. Поэтому, пока шла печать ракет, он задействовал малую часть ресурсов Искина для разработки антибожественной гранаты. За основу было взято уже готовое ОМП, поэтому сделать модели гранат не составило труда. Их он создал 2 типа. Наступательная с радиусом поражения 15 метров и оборонительная граната с радиусом поражения 50 метров. Вся конструкция лишилась технических элементов. Заслонка между болванкой с чарами и накопителем открывалась с помощью вынимания чеки. Затем срабатывал замедлитель на 4 секунды и происходила одномоментная активация чар. В принципе, в гранату можно вложить любое заклинание, хоть чар исцеления. Это было бы забавно. Кидаешь гранату, она с хлопком петарды взрывается, и в радиусе действия все исцеляются. Но поскольку это было оружие против башков, Карпов вложил в болванки чары развоплощения души. Исходя из мнения, что гранат много не бывает, еще 2 суток он провел в своем лагере, ожидая, когда нанофабрика напечатает пару дюжин гранат, по дюжине каждого вида. Дальше ему оставалось, вставляя болванки с чарами, собрать все гранаты. Оставив ракеты в лагере, с основательно потяжелевшей разгрузкой он вернулся в деревню Долийцев. Глава 8. Карпов эпично вышагнул из портала в хижину Ланы. Девушка стояла у очага с дымоходом, в котором тлели угли. Хозяйка жилья запихивала в очаг большой глиняный горшок. В момент появления гостя она чуть дернула правым ухом, но обернулась лишь после того, как поставила горшок в очаг. Ее губы изогнулись в улыбке. «Ты живой! Слава богам! Я все это время переживала за тебя. Вначале исчез Затриан, потом у меня дома появились бывшие оборотни, вернувшие облик долийцев, а тебя все не было и не было. Линаэль, ты в порядке? Ты не ранен? Со мной все отлично», — приветливо кивнул он девице. Пошевелив ноздрями, Дима внимательно посмотрел в очаг. «Вкусно пахнет. У меня лишь хлеб готов, а мясное рагу я только что поставила на огонь. Придется часок подождать до готовности. Если бы я знала, что ты так рано вернешься, то я бы пораньше начала готовить. Не страшно, я подожду. Отвару?» Карпов по-хозяйски отправил по воздуху посох припарковаться в углу избы. Рюкзак отправился вместе с ним. Сняв с себя разгрузку, эльф положил ее на сундук хозяйки, туда же отправился пояс с оружием и флягой. Наблюдая за скупыми и плавными движениями старика, Лана чувствовала себя все более уверенно. Ей казалось, что за этими движениями стоят десятилетия тренировок, и меч ее дол носит не для красоты. То, что при ней дол Линаэль избавился от оружия, сообщила ей лучше всяких слов о безграничном доверии. Это грело ее девичье сердце и заставляло его чуть быстрее колотиться в груди. Кто-то ей настолько доверяет, а не шипит в спину или же одаривает безразличием. «Отвару», — согласился Дмитрий. Лана усадила Карпова за стол и принялась суетиться. Выставила перед ним кувшин с горячим отваром, нарезала ломти горячего и ароматного хлеба, присовокупила какой-то съедобной зелени и аккуратно, словно хрупкую драгоценность, поставила на стол небольшую плошку с солью. Она дождалась, когда Дмитрий утолит жажду и съест ломоть хлеба с подсоленной зеленью. Лишь после этого у нее прорвало дамбу терпения. «Линаэль, так тебе удалось справиться с духом леса, а Затриан, это твоих рук дело? С оборотнями понятно, только ты на моей памяти умеешь открывать быстрые пути. Божок был так себе, хотя наглости ему хватило бы на большой Рачистан», — размеренно начал отвечать Карпов. Справиться с этой мерзостью было несложно. Затриана я отправил искупаться в горячих источниках. Ему так понравилось, что назад он не вернется. Оборотни вылечил и тебе переправил. Теперь ты моя первая. «Да, да», — кивнула собеседница, не скрывая широкой улыбки. «Я вся твоя, мой дол, и все же тебя давно не было. Что-то случилось. Мне нужно было восстановить боеприпасы. Кстати, что с моими эльфами? Были проблемы?» «Проблемы», — девица принялась покусывать нижнюю губу. «Куда уж без них. Некоторые недалекие долийцы, как узнали в гостях бывших оборотней, чуть на них охоту не устроили. Клан раскололся на две части. Первые – те, кому были дороги члены твоего клана. Вторые их ненавидят и боятся. Но мне пока удается сдерживать конфронтацию. Хорошо. Лане, утоли мое любопытство. Я с первого взгляда на тебя хотел узнать. Да-да. С надеждой в глазах подалась она вперед. Ты откуда черпаешь ману? Артефактов я у тебя не заметил. При этом твой резерв кажется бочкой, стоящей под мощной струей магической энергии. Как где? Удивленно посмотрела на собеседника она. Там же, где и все маги. И где же все маги черпают столько маны? На планете не, как ни в чем не бывало, ответила девушка. У Карпова от крайней степени изумления глаза полезли из орбит. Он и помыслить не мог, что маг добровольно сунется в астрал. Да не просто в астрал, а в место обитания духов демонов-башков. Это было сродни изощренному самоубийству. Тем не менее, вот перед ним сидела вполне живая магесса, которая утверждала, что черпает ману из тени, там же, где все маги. Последнее вообще его добило. Подавив внешние проявления удивления, но от этого не перестав охреневать, он сказал: «Рог единорога Оркувш, кхеем». В смысле, звучит интересно. «Лане, будь хорошей девочкой, расскажи дедушке Линайлю подробнее о том, как же ты черпаешь ману из тени, а то наши школы магии несколько разные». Задумчиво протянула она. «Даже не знаю, с чего начать. Начни со снов, будто посвящаешь неофита. Это всегда помогает». «Хорошо», кивнула она и, собравшись с мыслями, продолжила. «Магия течет во всех живых существах, но лишь редкие единицы людей и эльфов могут стать магами. Единственным исключением считаются гномы, они магами стать не могут». «Почему?» «Гномы не могут подключаться к тени», — охотно пояснила нащупавшая колею повествование Ланея. Карпов обозначил микроскопический кивок, дав ей знать, что услышал. Девушка чуть приподняла уголки губ и продолжила. «Затриан, пусть его вечный отдых будет приятным». В общем, он говорил, что магия берет свое начало из тени. Это место, где обитают духи и которые посещают эльфы и люди, когда спят. Квадратными глазами уставился на первую Дмитрий. «Сонный астральный план? Да что за херня происходит с этим миром? А что не так?» Непонимающим взором ответила ему Ланея. «Ты же и сам маг, это ненормально. Нигде я не встречал такого извращения. Так значит, ты сноходец? Я не понимаю», пожала плечами первая. «Вроде нет, я обычный маг. Так мне продолжать?» «Конечно». Так вот, девушка вновь собралась с мыслями. «Магами становятся в подростковом возрасте. Я, например, стала магом после недолгого рабства». Она погрустнела, но, не заметив на лице Дмитрия ни тени осуждения, провела рукой по шее. Не обнаружив там привычного шрама, Ланея чуть приободрилась и произнесла: «Пока шимлин или эльф не проявляет способности к магии, он может спать спокойно. Но маг после инициации подключается к тени и постоянно черпает оттуда ману. Магия привлекает существ из тени. Необученный и плохо себя контролирующий маг может стать одержимым демоном. Все еще хуже, чем я думал», — тихо пробормотал Карпов, но девушка его услышала. Поймав ее вопрошающий взор, он пояснил: «Этот мир ужасен. Нечто тянет ману отовсюду. Чтобы проявилось детское, то есть спонтанное волшебство, оно должно быть невероятной мощи. Необученный маг после использования детской магии невольно тянется к источнику маны, а из них ему тут доступен лишь астральный план. К нему доступ проще всего получить через сны. Ни в одном ином мире такое почти невозможно. Это полный бред. Архимаги-сноходцы и потенциальные шаманы в одном флаконе. О другой магии я не слышала», — внимательно с намеком посмотрела на собеседника первая. «Нынешний хранитель, тот самый Анирин, о котором я тебе рассказывала, говорил, что у магов круга все то же самое. Их учат контролю собственного разума и защите от проникновения в сон демонов». Линаэлью стало помассировал виски. У него в голове не могло уложиться, что маги могут пойти столь извилистыми путями. Он догадывался, что услышит в ответ, но все же спросил: «Дорогая моя первая, скажи мне, а маги могут использовать любые заклинания?» «Нет, конечно». Чуть ли не с возмущением ответила она. «Ты шутишь? Какие уж тут шутки», — перешел Дмитрий на массаж переносицы. «Значит, стихийная магия на основе запечатления из-за резкого высвобождения гигантского объема маны в детском выбросе. Перекос энергетики. Линаэль, а можно на ферилдинском для блондинок? Я говорю, маги в основном могут управлять огнем, молниями, водой, ветром и тому подобное». «Именно», — подтвердила Ланея. «Мне повезло заполучить редчайшие направления, я целитель. А вот Анирину, к примеру, хорошо дается выращивание растений, животные его любят, хотя и к целительству он склонен. Коллега-природник, констатировал Дмитрий, только с сильным стихийным перекосом и необученный в академии. Даже жаль мальчишку бросать в этой глуши. У меня есть чему научить и его, и тебя. Ты тоже управляешь растениями? Удивленно вскинула брови первая. А как же быстрые пути? Я думала, что это твой талант. Нет, совсем нет. Я по профессии маг-природник, то есть одновременно и целитель, и с растениями на ты. Но у меня, несмотря на длительную практику, нет сильно искалечившего энергетику перекоса, поэтому я могу использовать огромный спектр чар, а уж посредством ритуалов и артефактов и вовсе любые заклинания по плечу. Ты меня научишь? В глазах Ланы загорелась надежда. Научишь так же хорошо лечить? Она правой ладонью невольно потерла шею. Обязательно. Но не прямо сейчас. Не спеши, у тебя впереди много времени. Линаэль, на этот раз с осторожностью начало первое. Ты постоянно упоминаешь этот мир. Ты же... В глазах эльфийки застыл немой вопрос. Я не из этого мира. Я почему-то так и подумала. С облегчением выдохнула девушка. А откуда ты? Есть не секрет. С исконной родины эльфов. Из того самого мира, откуда пришли в этот мир колонисты, потомком которых ты являешься. Ты расскажешь о своем мире? Он был уничтожен десятки тысяч лет назад во время войны с орками под предводительством демонов. А нынешние потомки эльфов, хоть и могучие в каком-то смысле, они добились небывалых высот в технике, но совершенно забыли о магии так же, как и вы, потеряли бессмертие. Но ты же маг. Ага. Но Линаэль, ты же говоришь, что ваши эльфы используют технику, как какие-то гномы. У меня это в голове не укладывается. Если они забыли о магии, то как ты стал магом? Карпов хитро прищурился и заговорщицким шепотом произнес. Я родился много тысяч лет назад в эпоху колонизации иных миров, еще в те времена, когда эльфы были бессмертными. Ась, не поверила навостренным ушам Ланая. Наверное, тебя удивляет, что мне всего 1000 лет и я выгляжу стариком, но родился бессмертным перворожденным. Ну, вроде того, тихо сказала ошарашенная первая. Я воевал, защищал родину от захватчиков. Во время эльфийско-орочьей войны сильный божок проклял меня. Он лишил меня магии и бессмертия и забросил в иной мир, в котором для меня время текло иначе. Я вернул и магию, и бессмертие, а теперь путешествую по мирам в поисках способа вернуть молодость себе и бессмертие своей расе, которую так же, как и меня, прокляли орочьи демоны. И мне на этом непростом пути понадобятся маги-помощники. Каждой произнесенной фразе первая изумлялась все сильнее и сильнее. Под конец ее челюсть готова была врезаться в пол. Когда же до нее дошел смысл последней фразы, она гордо расправила плечи и выдала. Для меня будет честью помогать одному из величайших предков в столь благом деле. Спасибо за доверие, Дол. Я буду хранить ваши тайны в секрете. Я в тебе и не сомневался, Ланэ, благодушно кивнул Карпов. Внутри он ликовал из-за того, что столь простой ход с лечением и последующим посвящением в огромную тайну позволил ему заполучить преданную помощницу. Я бы хотел поговорить с Анирином, продолжил Дмитрий. Он остался жить в своем домике. Скоро будет готово мясо. Я провожу тебя к нему после еды. Отказываться от вкусного перекуса не имелось причин, поэтому Карпов с первой выдвинулись в сторону хижины Анирина 1.5 часа спустя. Его жилище навевало ностальгию. Оно было сплетено из веток и стволов выращенных по кругу деревьев. Такие хибары использовались первородными в качестве временного жилья или же в них жили совсем бедные крестьяне. Линаэль на заказ построил 1000 подобных хибар, но побольше, с водопроводом, съедобными растениями и биоперерабатываемым санузлом. Тут же подобных удобств не наблюдалось. Но, одно дело в обычных условиях вырастить такой домик. У него в прошлом уходило на это максимум 1.5 часа. Совсем иная ситуация в этом мире. Тут пришлось бы возиться с каждым деревцем отдельно в полном контакте с растением, чтобы оно находилось в пределах ауры мага. Поэтому он и строил обычный сруб. Трудозатраты на него намного ниже, а результат лучше. Хозяин этого фигвама сильно заморочился и убил не одну неделю на его выращивание. Помимо этого, вокруг домика для эльфийских бедняков рос огород, которому позавидовали бы все владельцы огородов в округе. Растения сильные и раскидистые, плодов на них много и они крупные. Пожалуй, Айнирин способен лишь огородом прокормить не только себя, но и десяток долийцев. Карпов сделал вывод, что маг обменивал у членов клана овощи на мясо и нужные ему предметы. Айнирин заметил гостей издалека. Его нечасто навещали до момента пропажи Затриана, сейчас же покоя не дают. Это его раздражало, но, будучи ответственным эльфом, он принял на себя ношу хранителя. Разглядев Ланель в компании дола-хранителя другого клана, он чуть расслабился. Ну, хоть не очередные просители, с облегчением выдохнул он. Анирин, как и прочие местные эльфы, был низкорослым и худым. А вот цвет его густой шевелюры слегка изумил Дмитрия. Огненно-рыжие волосы у остроухих встретишь нечасто. Лоб мага украшала татуировка. Корни дугой изгибались над бровями, а сверху ветвились кусты. Кожа вокруг рисунка покраснела, что говорило о недавнем нанесении тату. Новый хранитель клана был одет неброско. Туловище прикрывала серо-белая кофта, которую пересекали широкие лямки болотного цвета штанов полукомбинезона. Ноги облачены в высокие кожаные сапоги. Позади него к хижине прислонен деревянный посох, который был весь искривлен винтом, будто для его создания было выбрано самое кривое деревце в округе.